Глава 19. 28 февраля 1727 года. Утрехский епископ писал иезуиту Жубе, направляющемуся в Россию вместе с дочерью своей во Христе, новоявленной католичкой Ириной Долгоруковой. «Смею просить вас сопровождать княгиню Долгорукову в ее отечество, чтобы служить ей руководителем в духовной жизни, также обратить к Богу ее семейство». Наконец, следовать во всем откровению, которое Богу угодно будет ниспослать вам в Москве для соединения этой великой церкви с латинской. Знаю, что решимость огромна, но мне известна вера, дарованная вам от Бога, которую вы воодушевлены.